Джейн, 30. Какое утверждение более всего применимо к вашим последним отношениям с другим человеком? А. Скорее дружеские, чем любовные. Б. Легкие и приятные. В. Близкие и глубокие. Г. Бурные и взрывоопасные. Д. Идеальные, но недолговечные. Вопросы делаются все страннее и страннее. Сперва я пыталась обдумывать ответы, но вопросов так много, что под конец я уже почти не думаю, отвечаю наобум. Просит дать 3 фотографии из недавних, я выбираю одну со свадьбы подруги, еще одну селфи с Мия, где мы поднимаемся на гору Сноуден пару лет назад, и 3-ю формальное фото для работы. На этом все. Я пишу сопроводительное письмо, ничего лишнего, просто вежливые слова с упором на то, как мне понравился дом и что я попытаюсь жить в нем, следуя всем принципам, которых он требует. Казалось бы, все просто, но я переписываю текст с 10 раз, пока не остаюсь им довольна. Камила сказала, чтобы я не слишком надеялась на удачу, что большинство кандидатов отсеивается уже на этом этапе, но я ложусь спать с надеждой, что пройду. Новое начало. «Жизнь с чистого листа. Перерождение» проплывает в голове, когда глаза уже слипаются.